Задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво. Добавь жару, не задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво. Не плюй на студийный пуль, 10 пуль, давай передавай буль, хули. Здесь не прокатят мули, я вспомнил, что Пушкин был крутым перцем, но тем не менее схватил пулю в сердце. Знай истину, одну воистину, неисповедимы пути. Дантес был прав, как ни крути, поэтому отдай эту вещь соседу слева. Помни, никогда, never, never, не задерживая эту штуку, как нельзя остановить жеребца на всем скаку, так и нельзя давать микрофон в руку дураку. В этом нет смысла, нет смысла. Эй, хасла, неси нам гашиш, мягкий как масло, что пламя в колпачили не угасло. Считай, что повезло, если ты не заставил себя ждать. Не рассказывай, где был, лучше смотри, как бабки превращаются в пыль. Добавь жару, не задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво. Добавь жару, не задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво. Добавь кокса в рапщину, взрывая колпачину, будь молочиной, бери в себя больше дыма. И не забудь передать эту машину, пока ее содержимое не остыло. Кури с тыла, кури с фронта, кури с милой и с друзьями, растабачивая бондом. Кури флейтой, кури водным, кури ляпкой, но не забудь поменьше понта. Всегда сделал хапку, передай братку, следующему за тобой в кругу. Истину одну кури, меньше говори, кури, меньше говори, словами не сори. Тару не держи, с дозой ганжи, тару не держи, ведь горят баши, здравая ноши. Поспеши, поспеши, не кричи, тише, мой совет тебе от души. План в карманы не ложи никогда, души. Добавь жару, не задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво. Добавь жару, не задерживай тару в динамиках, слева, справа, реза, гало, все будет здраво. Пьем пиво или курим траву, помни, браза, не задерживай тару, все будет здраво.